Глава вторая. У Никона гости. Из-за корму и припасов у Никона шла презельная брань со всеми 10 белозерскими монастырями, обязанными доставлять ему все необходимое, и в особенности с Кирилловским, самым богатым из них. Он, по-видимому, забыл все на свете, и свое прежнее величие, и славу, и вселенскую борьбу, и падение с недосягаемой высоты, и всеобщее отчуждение, и, казалось, помнил только про один корм — семга, да сишки, и корка, да сметанка, вишни в патоке, да яблоки в меду, ези, да лещи, да теша межукосная, да грибки. Это был теперь его боевой конь, с которого он готов был не сходить по целым дням и неделям. Воевал с Кирилловскую и иной черной братьей, строчил царю бесконечные жалобы и кляузы, нудил все про корм и жалование, и даже плел царю небывальщину, что будто бы он наг и бос, стыдно и выйти, многие будто бы зазорные части не покрыты. Старик просто лгал и озорничался со скуки и от бездействия. Он был жалоб. И теперь, когда он сидел на крыльце и, тряся головой, кряхтел, лицо его выражало, что он вот-вот на кого-нибудь сейчас накинется, на кого это ему все равно, только бы позорничать да выкричиться, благо ему всю ночь черти спать не давали, а просто старику не спалось, и в голову лезла всякая дрянь. Один воз подъехал к крыльцу. Сморщенный и черный, как груша на лотке, монашек, который вел клячонку в поводу, низко поклонился и подошел под благословение. — А ты прежде пока что привез? Доброе ли? А тогда и суйся под благословение, — сразу обрезал его озорной старик. Монашек попятился. Исайя, кликнув черница от другого воза с сеном, стал развязывать рогожу, покрывавшую воз. Этот другой чернец тоже сунулся было под благословение, но Никон прогнал его клюкой. «Сено-то у тебя все гниль да бурьян, леших чертей им кормить разве?» — ворчал он. Развязали первый воз. «Что в плетежке там?» — воззрился старик. «Грибки, святой отец, рыжики да белые», — смиренно отвечал морщенный монашек. Никон, опираясь на клюку и кряхтя, встал, подошел к возу и стал клюкою ковырять связки сушеных грибов. «Ишь, гребешки какие! Все скаредные!» — ворчал он и, вздев на клюку одну связку, тыкал ею в нос то иноку Исаии, то Шайсупову, ишь, скариды, с мухомором все. — Помилуй, святой отец, грибки, как есть, знатные, — защищался Исаия. — Велика их знатность, на, нюхай, князь, — тыкал старик грибами в нос Шайсупову, — гниль одна. — Ничего, запашок как следует, хорош запах, — одобрял грибы пристав, лукаво улыбаясь. — То-то запашок, смердятина одна, — брюзжал старик, — и свиньи жрать не станут. Грибы осмотрены, наконец, и охаяны, на чем свет стоит, дошла очередь до других запасов. — А тут что? — тыкала клюка в полок. Тутотка рыбка сушена, да вялена, тешечка межукосна, визишка в пучочках, — пояснял Исаия. — А ну, покаж! — развертывается полок, показывается рыба. — Ишь, сушь какая! — накинулся старик и на рыбу. — Голова да хвост только, а рыбы нету. — Помилуй, святой отец, как голова да хвост! — всплеснул руками Исаия. — А это что? Видишь? И клюка действительно тыкала только в голову да в хвост. Голова да хвост, все хвосты, Господи, да рыба-то цела, не резана, куда ж туловом у ней деться? — вопил Исаия. — Вон они, целы рыбки всем телом. — Али у рыбы тело? — накинулся старик на неудачное слово. — Так у рыбы тело? Исаия молчал и только моргал глазами. Шайсупов кусал губы. — Тело у рыбы! — Сказывай, князь! — набросился Никон с экзаменом на пристава. — Тело? А! «Что ж, мясо разве?» — улыбнулся пристав. «Мясо скоромное, а рыба постна. Стало не мясо, а просто рыба. Рыба и есть, — рассуждал он, — рыба не мясо, курица не птица. А у собаки тело, — приставал Никон опять к Исаии, — а тело у пса». «У человека тело, и у Христа!» — нашелся, наконец, совсем загнанный Исаия. «Тот-то же! На то на! У белорыбицы тело! У поросенка тело!» — сердито поучал старик. Перерыл клюкой и визигу. И визига не понравилась. Худа, что жила баранья, пироги только гадить такой визигой. Поковырял клюкой и тёшки, и на тёшке поворчал, межукосный тот-то, всё бы поплоше. — А в мешке что? — продолжал досмотр. — Хмелёк на квас, да на брашку, — был ответ. — Развяжи покаж. Развязали мешок. Старик брезгливо зацепил горсть хмелю, поднес к глазам, к носу, понюхал, поковырял другой рукой. И хмелишк-то скаредный! Таково было заключение после осмотра. Хмель добрый, добрый с листом, точно табачище проклятый. Исаия только пожал плечами. Пристав зевал от скуки, ему давно хотелось купаться. — И еще чего прислали? Сними-ка циновку. Сняли циновку. Голова старика так и заерзала из стороны в сторону, лицо покраснело. — Это еще что, а? — Стяги говяжьи соленые, да полти свиные. — Али я мясоедец? Али я не чернец, а? Еретик я, что ли? Старик так взбеленился, что стал клюкой выбрасывать стяги и полти наземь и топтать ногами. А? Насмех прислали мясного. А вот же вам, Господи, что же это такое? Взмолился Исаия. Да это не тебе присылка, а работным твоим людишкам, портному, швечишке, шерстобиту да приспешнику, мирянам все. Но старик и слышать ничего не хотел. Он бы, вероятно, еще долго шумел и горячился, если б не заметил в воротах баб и мужиков с котомками. При виде их он сразу присмирел. Он видел, что это люди пришлые, может быть, издалека, из самой Москвы, пришли поклониться ему, великому заточнику, и, быть может, и окрестные селяне пришли к нему полечить. Никон в изгнании полюбил лекарское дело. Ему помогал в этом инок Мордарий. Отец Мордарий часто езжал по поручению Никона в Москву и привозил оттуда лекарственные запасы, камень безуй, самое любимое лекарственное снадобье Никона, траву чечуй, зверобойную, целебоху, росный ладан, деревянное масло, скипидар, нашатырь, купорос, квасцы и камфору. При виде пришлых людей лицо Никона несколько оживилось, глаза просветлели как будто и потеплели, и весь вид его как бы подобрел, и даже брюзгливый голос смягчился. И неудивительно, забытый всеми старик, Заброшенный в пустынное, мертвенное заточение, человек, переживший свою славу, свое величие, старик, у которого разбита была вера в единственного, особенного всей его жизни друга, в тишайшего царя Алексея Михайловича, некогда всемогущий сосамодержавец русской земли, а теперь арестант, которого иногда нарочно дразнили и пристава его, и стрельцы, и монахи, особенно кирилловские. Старик, уже больной и нравственно надломленный, он рад был всякому проявлению к нему участия и доверия, оживал при мысли, что и он еще не всеми забыт, что, если не бояре, эти псы, лающие только на нищих, то хоть простой народ его помнит и ценит. Неудивительно отчасти и то, что он так измельчал в изгнании. Стальная воля Аввакума поддерживалась борьбой и настоящим подвигом мученичества. Его рука тянулась за венцом мученика, а Никону и бороться было не с кем, кроме как с кирилловской братьей из-за грибов да рыбы да хмелю. А мученичество его было невидное. Не венец у него впереди, а венок из крапивы, который постоянно жег его беспокойную голову. Конечно, у Аввакума натура была цельнее. А Никона когда-то избаловала счастье, небывалое на земле бешеное счастье, а потом все рухнуло, и выросла одна крапива, крапивный венок на голове, крапива и в сердце. Прохожие, между тем, подошли к крыльцу. Впереди выступали, сняв шапки и вздев их на длинные дорожные посохи, двое загорелых бородатых мужиков, обличье, стрижка и все ухватки коих изобличали вольное казачество. Одеты они были в добрые зипуны. Запыленные сапоги глядели крепко, а по другой паре сапог висело за плечами, рядом с объемистыми переметными сумами. Кожаные пояса шириною почти в ладонь заставляли подозревать, что там, в этих чересах, имеются денежки, золотые лобанчики и левы, и дукаты. Рукоятки ножей, торчавшие из-под зипунов, предупреждали и предостерегали всякого любопытного, что чересы те сидят на своем месте здорово. У обоих у них было по серьге в ухе. Старшему, коренастому и черному, с проседью в бороде, казалось, лет за 50, но, вглядываясь в его серые, полные жизни и энергии глаза под крутыми черными бровями, едва можно было дать ему 20 лет. Младшему, красноватому и шибко весноватому, с курчавой бородой и такой же головой со стрижкой в кружало, едва ли перевалило за 40 годов, а черные маленькие плутоватые глаза — так и выговаривали сами собой. Много было бито и пито, давлено и граблено, надо и душу спасти. За ними плелся худой, сухой и корявый мужик на босых, потрескавшихся от цыпок ногах, который вел за руку такого же босоногого, лет 7-8, мальчика с головой и лицом, обмотанными грязными тряпками. Мальчик, видимо, пухнул не то с голодухи, не то от болести лихой. За ними еще старуха в рогатой кике и молодая худенькая миловидная бабенка с головою, повязанной платком. Большие светло-голубые глаза глядели совсем с детской робостью. Прохожие низко кланялись и по очереди подходили к Никону под благословение. Тот теперь не мотал сердито рукою, не бил ею воздух, не громыхал четками, а благословлял плавно, истово, широко. Даже лицо старика преобразилось, и голова, казалось, меньше тряслась, не говорила «нет, нет, не надо, не надо». Прохожие и приставу поклонились, косясь на него из-под лобья, как бы говоря: «Знаем мы вас, боярское семя, не ухватом, так сковородником доедете. С коих местов Бог несет, добрые люди?» — ласково спросил Никон первых. «С Тихого Дону, а сударь, святейший патриарх!» — отвечал старший, кланяясь. По лицу и по запавшим глазам Никона словно скользнул свет, как бы отраженный от чего-то светлого извне, и в тот же момент погас. Лицо приняло спокойное, ласковое выражение, и только непокорная голова, казалось, еще упрямее зачастила: «Нет, нет, не может быть, нет!» И князь Шайсупов навострил свои большие татарские уши, словно бы до сих пор силящиеся освободиться от шитой золотом тюбетейки предков. Никон, взглянув мельком на пристава, торопливо сказал: «Не называйте меня, божьи страннички, святейшим патриархом. Я более не патриарх, а простой инок, мних смиренный, рядовой монашишка. Отнято у меня патриаршество, а в патриаршество место сниди на меня благодать лекарственные. Бысть мне глаз в тонце сне, Никон, Никон, отнято у тебя патриаршество, зато дана чаша лекарственная, лечи болящих, и я Божию помощью лечу». Он остановился. Старуха громко вздохнула и поправила платок на голове молодухи. Глянули на нее и воровские глаза младшего казака, и словно выговорили: «Ишь, волоокая, только худа гораздо, щупленька». «А путь куда держите?» — помолчав, спросил Никон. «Да твоей святыне поклониться», — отвечал старший. «Много наслышаны», — добавил младший, тряхнув кучерями. «А коли твоя милость будет, а сударь, благословишь нас, и дали побредем», — пояснил старший. «Куда же именно?» — спросил Никон. «В Соловке, а сударь». «От Никона к Зосиме», — пояснил опять младший. «С молоду жито, о душе забыто, а теперь надо тебе душу спасти», — бойко окончил он и покосился на молодух. У Никона опять глаза метнули искры и потухли. Он вспомнил, что лет 6 тому назад, когда он жил еще в Воскресенском монастыре, к нему тоже приходил с Дону этот крутолобый, глазастый казак, и тоже шел с Тихого Дону в Соловки душу спасти. А вскоре пришли слухи, что этот крутолобый чуть не пол московского государства, словно краюху хлеба, отмахнул себе и чуть всего московского государства вверх дном не поставил. То был Степан Тимофеевич Разин. Тоже с виду тихоня и смирена, а вон какой окраек царства отворотил. «Доброе дело, доброе дело, душу спасти», — задумчиво сказал Никон. Глаза этого крутолобого Стеньки с Дону, казалось, глядели на него и теперь: «Эх, Степан, Степан», — думалось ему, — «и тебя съели бояре». «А что на Дону у вас теперь?» — тихо спросил он. «Тихо-то, делов никаких, скучно». — «Ну вот и идем спасаться», — проговорил младший. — «Ну, спасибо, что вспомнили меня, смиренного и забытого», — с дрожью в голосе промолвил Никон. «Аз есмь привменен снисходящими в ров. Поживите у меня, отдохните, помолитесь». Казаки поклонились. «Челом бьем на добром слове да на милости». — «Сымайте-ка переметки с плеч, облегчитесь, положьте вон туда, на завалинку, — вмешался Шайсупов, до того времени молчавший и тоже иногда поглядывавший на миловидную бабенку. Казаки недоверчиво глянули и поклонились, но котомки все-таки сняли с плеч и положили. — А ты что, старик? — обратился Никон к босоногому старичку с мальчиком. — Твое лицо как будто мне знакомо. — Да мы, отец родной, твои сироты, крохинские, — прошамкал старик. — из Крохина. Крохинский, родной, Крохинский. Еще третий год ты мне воспинного внука вылечил, так с той поры воспинными и дразнят нас шадровитыми. А, шадровитый. Помню, помню, — обрадовался Никон. Шадровитый точно, отец. Что же-то у мальца-то твоего? Чем не дужен? Воспа у его была, у сысойки. Внучек мне тоже будет. Никон велел подвести мальчика ближе. Из-за тряпок, которыми было обвязано лицо его и голова, виднелась сплошная кора из струпьев. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — качал головой Никон. «Да он, кажись, весь отек, пухнет, пухнет, отец, пухнет. С чего ж бы это, а? Без хлебушка живем, с того должно». «Ха! От заячьего корму!» — раздался вдруг с переходов чей-то добродушный голос. Все оглянулись. К крыльцу подходил низенький, широколицый, улыбающийся монах, старый, но совсем безбородый, словно коженник, которого крестил Филипп апостол. «Заячьего корму!» — раздобрел отрочек, — повторил улыбающийся монах. «А, мордарушка, коженик!» — улыбнулся Никон. «Корочку ивову да липову поди грызли вместо хлебушка, детка?» — спросил коженник. «Корочку, отец, ивушку да липку!» — был ответ. «А с коих мест без хлеба-то? С поста, отец, с поста!» «Да летом, слава тебе, вольготно, кору не грызем, грибки есть, да ягодки в лесу, имя и кормимся». Голова Никона тряслась, как будто с укором кому-то. «Нет, нет, не надо, не надо, не так надо». И казаки как-то неодобрительно покачали головами. Никон вопросительно взглянул на того, кого называл мордарушкой и кожеником. «Покорми-ка их, как рукой снимет оное пухово», — заметил этот последний с доброй улыбкой. «Да, мордарушка, корми, корми их, ах ты, Господи!» — торопливо говорил Никон. «Откормим, отец святой, мужик, смерть, что клоп, кажись, совсем высох, одни пленки в ем остались, подох совсем, а припусти его к себе». И он напился уже так, что вот-вот лопнет, и ожил, и здоров, и смердит, так и мужик, кажись, помирает совсем, а вкинь ему в брюхо хлебца чистенького, да рыбки, либо мясца кусочек, ну, и ожил, и работать здоров, и смердеть гораст. «А струпья те, струпья, глаз мало видать». — качал головой Никон. — И струпья с имем святым маслицем от лампадки помажем, мигом исцелит, — успокаивал отец Мордарий. — За глаза тебе страшно, мордарушка. — Что глаза? — У смерденка глаза, что у щенка. Покормил молочком, ну и прозрел. Отец Мордарий хорошо знал натуру смердью. Покорми его, напой, и все болести рукой снимет. — Так ты уж, мордарушка, попечись о них, — сказал, наконец, Никон. Старик подтолкнул своего мальца, что-то шепнул ему, и они оба поклонились в землю. — Добро, добро, встаньте, — бормотал Никон, и в голосе его звучала доброта и ласковость. — А ты что, баунька? — обратился он к старушке с молодухой. Старушка повалилась в ноги. — Полно, полно, бабка, говори, что у тебя. Дочка вот, исцели, угодник. — Чем недужно? — Ох, угодничек, порчена. — Порченая? Бесноватая? — Ох, порчена, угодничек, бес в ней. Исцели, изгони бесоту. Что ж, выкликает, кличет угодничек, кличет. А кого именно? Ох, угодничек Печерский, епишку кличет. Кто ж он и, епишка-то? Муж ейный будет, зятек мой. Молодуха при этих словах сильно закашлялась и со стоном ухватилась за правый бок. — А что бокот у тебя, милая? — ласково обратился к ней Никон. Молодуха не отвечала. Она, видимо, пересиливала боль, но выразительное лицо ее и детские глаза выдавали ее страдания. — Болит бок, миленькая? — еще ласковее переспросил Никон. — Ребро у ей, угодничек, — отвечала за нее старуха. — Что ребро? — Перешиблено, батюшка. — Как? — Чем перешиблено, бабка? — Поленом, угодничек. Что ты говоришь? Кто перешиб? Епишка, супруг ихний. Никон всплеснул руками. Князь Шайсупов только покачал головой, как бы говоря, дело бывалое. Казаки многозначительно переглядывались. Так вот он, где бесот в ребре, хоть и молоденькая еще красавица, добродушно заметил Коженник. — И он часто бьет ее? — спросил он старуху. — Частенько-таки, батюшка, как пьян, так и бьет, и все поленом. Нету, родной, бывает и заксы, все косы выдер. — А за что бьет? — спросил Никон. — За красоту, угодничек, за красоту ее гремычную, говорит, все на тебя глаза пялют, а ты де этому и рада, но и бьет, чем попадя. Старуха заплакала. У молодой тоже стояли в глазах слезы и тихо скатывались по щекам. — Когда ж она выкликает? — допрашивал Никон. Как увидит батюшка пьяного-то епишку, так и задрожит вся, да и упадет замертво. И ну, кликать, епишенька, епишенька! Отец Мордарий, взглянув на Никона и заметив по трясущейся голове, что он сильно взволнован, подошел к старухе и положил ей на плечо красную пухлую руку. — Слушай-ка, баунька, — сказал он медленно. Святой отец Никон изгонит из твоей дочки беса-бражника. Будь благонадежна. Теперь вы оставайтесь у нас в монастыре. Мы дочку-то твою с Божьей помощью исцелим, а потом самого беса-ту возьмем в монастырь и смирим его постом и молитвою. Так... Так Мордарушка одобрял его Никон посидеть на пище святого Антония, шелковый станет, а не поможет вербием по телу, а то и сыромятной стегавочкой по хребту смирим. Так, так, — машинально повторял Никон, думая о чем-то другом. Ему опять вспомнился крутолобый казак с Дону. Как широко он загадывал. Бояр хотел всех перебрать. На семена, говорит, не оставлю, а тебя, отец святой, всем доном, говорит, на патриаршество посадим. Так не выгорело его дело. А что эти с каким делом? Голова его опять заходила. Нет, нет, нет, не будет этого. А еще особенным другом именовал, и вторым отцом тот-то, а теперь Артамошка, поди, в особенный попал. Матвеев, как же, умник, учен, мусы, да комедийные действа у них, но не в ходу, а старый Никонка забыт, яко бесплодная смоковница. Опомнившись после минутного раздумья, Никон увидел, что все стоят вокруг него и как бы чего-то ожидают. Князь Шайсупов, сидя на нижней ступеньке крыльца, видимо, скучал и выводил палкой на земле какие-то каракули. Привычный глаз отца Мордария тотчас же прочел эти каракули. «Купаться в жар дюже хорошо!» Солнышко действительно уже припекало порядком, и купаться теперь было как раз в пору, в Белом озере купанье знатное. Казаки переминались с ноги на ногу, воровские глаза младшего нет-нет, да и пощупывают молодую бабенку, а жаль не бедраста, ущипнуть не за что, говорят воровские глаза. — А ты вот что, Мордарушка, — сказал вдруг Никон, — возьми дорогих от гостей, — и он указал на казаков, — да покорми их честью, и болящих ту презри, накорми и напой. — Ладно, святой отец, знаю свое дело, — кивнул головой коженник, — странного приими, голодного накорми, босого обуй. — А вы, божие страннички, — обратился Никон исключительно к казакам, — потрапезуйте у нас и опочивайте с дороги, а после приходите ко мне, хочу побеседовать с вами, наставить вас от Писания. — Челом бьем на ласки, — в один голос отвечали казаки. — Ух, марит! — отозвался, наконец, Шайсупов. — Пойти покупаться.